робко спрашивает Амдурский. «Разверните», — говорит мама. Амдурский развертывает пакет так, словно он боится, что там живая змея. А там, оказывается, шляпа, старая папина шляпа. «Это вам, Амдурский, вместо вашего вороньего гнезда. Ходите франтом». Амдурский приходит в невероятное волнение. Он то хватается за шляпу. «Ай-яй-яй, что за шляпа?» То жмет мамину руку, то мою, то снова любуется шляпой. «Да вы наденьте, примерьте», — смеется мама. Наконец Амдурский надевает шляпу. И тут же, в буквальном смысле слова, исчезает из наших глаз. У папы голова очень большая, и печеная репка Амдурского уходит в нее по самые плечи. Настоящая шапка-невидимка, как в сказках. «Чудная шляпа!» — бормочет Амдурский. «Просто хоть банкиру Шамбидалу в ней ходить. Только, понимаете, семейная, всей семьей в нее влезать. Стойте, стойте, я, кажется, придумал. У вас найдется какая-нибудь тряпка, чтоб не жалко было? Найдется?» Через несколько минут Амдурский обертывает голову в несколько слоев тряпкой. Его крохотная голова становится гораздо больше, круглее. «Как тыква!» — радуется Амдурский. «Просто я вам скажу, как тыква!» После этой операции папина шляпа становится уже почти в пору. Поглядев на себя в зеркало, Амдурский расцветает, как круглый желтый подсолнечник. Он что-то бессвязно бормочет. Он не находит слов благодарности. «Гамбургский!» — так Юзефа зовет Амдурского. «Ходи ко мне до кухни, чаю дам!» Я не иду за Амдурским на кухню, чтобы не стеснять его во время еды. Да я знаю наизусть, как это происходит. Юзефа даст Амдурскому чаю и сахару и несколько ломтей хлеба, намазанных маслом. Амдурский выпьет чай, а сахар и бутерброды аккуратно завернет в бумагу. «Внукам моим!» — объяснит он, словно извиняясь. «Сахар, масло, они это видят нечасто». В это время приходит дядя Мирон и сразу начинает ворчать. «Ну, конечно, никто не готов, никто не одет. Жди вас тут до вечера». И вот мы, мама, Мирон и я, идем в детский рай. Вот где дети цепенеют от восторга. Куклы таращат глаза и улыбаются. Игрушечные лошадки покачиваются на закругленных полосках. Скакалки висят связками, как бублики или сушки. Но меня все это уже не волнует. Зато в книжном отделе просто разбегаются глаза. «И эту взяла бы, и ту! Нет, третья лучше!» А тут продавщица подает толстую книгу, на переплете которой напечатано: «Чарльз Диккенс. Домби и сын». «Вот она, книга, о которой я давно мечтаю». Дядя Мирон покупает книгу, и мы уходим. Переплет книги чуть режет под мышкой, но мне приятно чувствовать, что это сокровище здесь, со мной. Я иду по улице и, мысленно ликуя, говорю в такт: «Домби, домби, домби, детский рай, детский рай, детский рай, домби, домби, домби, дом». Простившись с Мироном, мы с мамой идем дальше вдвоем. Мама сегодня должна зайти обследовать одну портновскую мастерскую. Мама работает в благотворительном обществе, которое отдает детей бедняков в ученье к ремесленникам, портным, сапожникам, столярам. Общество отдает ремесленнику мальчика лет 12. Общество платит мастеру по несколько рублей в месяц за обучение мальчика и его питание. Постепенно, когда мальчик уже начинает кое-чему научаться,